назвать тебя недоброй, как назвать тебя чужой, если этими губами согревала ты меня? Даже если показалось, это радость небольшой, даже если не хватило на полстолечка огня. Нет, наверное, я недобрый, уж, конечно, я пустой, если этими дарами небольшими пренебрег, если мало показалось этой радости простой. Потому так одиноко, потому я так